а потому в этот день примечают. Никола Зимний лошадь на двор загонит, Никола Вешний лошадь откормит. Какой день на Миколу Зимнего, такой и в Миколу Летнего. И добавляют. Коли зима до 19 ноября след заметает, дороги не стоять. И не на Николу, к урожаю. И еще. Подошел бы Николин день, будет и зима на санях. Здравия, радости и счастья вам, славяне! Братья-месяцы.